Эккинг подскочил. «У Норберта сумасброда!» — закричал он. «Откуда у него?» «И вдруг картошка! Где он ее взял?» «Если хочешь, я расскажу тебе историю об отце Норберта Сумасброда и о злококте», — сказал старый сморчок. «Рассказывай скорее!» — воскликнул Икинг. Ему стало не по себе при одном упоминании о Норберте Сумасброде. Старый сморчок снова разжег трубку. «Должен тебя предупредить, Икинг», — пропыхтел он между затяжками. «Эта история, как и все другие легенды, может оказаться правдивой, а может и нет. История об отце Норберта Сумасброда и о злококте». 15 лет назад, — начал старый сморчок, — вождем племени истериков был землекоп, отец Норберта Сумасброда. Истерики никогда не верили, что земля плоская, и что если уплыть слишком далеко на запад, то свалишься с края земли. Истерики считали это пустой болтовней. Вот и землекоп полагал, что земля круглая, как луна, и решил это доказать. Икингу не сиделось на месте. «Это правда?» — выпалил он. «Мир на самом деле круглый, как кольцо?» «Понятия не имею», — спокойно отозвался старый сморчок. «Говорил я тебе, это просто легенда. Сиди смирно, слушай дальше». После долгого-предолгого плавания землекоп нашел-таки страну, о которой мечтал. Она называлась Америкой. Страна была замечательная. В ней имелось полным-полно природных богатств, таких как, страшно сказать, какой овощ. А обитали там дружелюбные народы, которые землекоп называл «люди в перьях». Чтобы все поверили, что он и вправду побывал в Америке, Норбертов папа решил взять с собой замороженный, страшно сказать, какой овощ. На обратном пути землекопа не отпускало странное чувство. Ему казалось, что за ним кто-то следит. Сначала он подумал, что это гигантский кит или акула, но потом, приглядевшись, понял, что дела обстоят намного хуже. За ним увязался исполинский морской дракон под названием Злокоготь. «Странно!» — перебил его Иккинг. Он неплохо разбирался в драконах и знал, что такое поведение нехарактерно для злококтей. Эти драконы тяжело вооружены и наводят ужас, но обычно не интересуются людьми. «Прекратишь ты меня перебивать или нет?» — рассердился старый сморчок. «Это ужасное существо, будто злой рок, всю дорогу следовало за американской мечтой. А когда она достигла пролива Торова гнева, зверь напал, чтобы потопить корабль. Землекоп храбро сражался. Он оседлал своего любимого дракона-громовержца и выпускал в злококте стрелу за стрелой. Эти стрелы, отличавшиеся особенно острой заточкой, были подарком землекопу от людей в перьях. Но когда землекоп выпустил последнюю стрелу, злокоготь все-таки убил его. С тех пор злокоготь не покидал пролив Торова гнева. Вот уже 15 лет ни один человек не может ни проникнуть на истерию, ни выбраться оттуда. Вождем истериков стал сын землекопа, Норберт Сумасброд. Он так и не смирился со смертью отца. Говорят, он держит замороженный, страшно сказать, какой овощ у себя в сокровищнице вот уже 15 лет. «Вот она, легенда», — закончил старый сморчок, «об отце Норберта Сумасброда и о злококте. Разумеется, зимой пролив Торова гнева замерзает, и злокоготь не может выбраться из-подо льда, а отсюда до истерии всего 3 часа езды на санях». Эккинг вскочил на ноги. «Знаю», — воскликнул он, — «мы только вчера там были. Нельзя медлить ни секунды. Я поеду на истерию и привезу противоядие». Настала очередь рыбьеного разинуть рот. «Что я слышу? Ушам не верю. Ты что, хочешь вернуться на истерию? Да я в жизни не видал места ужаснее, мрачнее и страшнее. Так ты еще хочешь идти туда в темноте?» «В темноте истерики меня не заметят. Но ты же подстрелил Ноберта сумасброда взад.